Вот сегодня мы, сегодня сидящие здесь, положим, мы что-то очень много и сильно приобрели. Ну, и сколько, а если вечности нет, и мы не спасенные, то уже, наверное, если сегодня посмотреть, разве только там, кто-то очень молодой. А вообще-то вообще сегодня, наверное, уже с горы спускаемся. Ну, может, 10% наберется, а кто еще проживет столько, сколько прожил. А вообще-то, если взять вот эти стандарты, которые Бог определил, 70, при большей крепости 80, ну, то если уже 40 лет есть, то уже спускаешься с горы. Уже вот то, что ты приобрел, что у тебя есть, знаете, что если к вечности не приготовлен, то вот оставишь скоро. И кто-то однажды проповедь говорил, я когда-то слышал, стихотворение такое было, когда рассказывали, или подводили к тому, что когда человека провожают последний путь, то за ним ни денег не несут, ни домов не волокут, ни дворцов не тянут туда, к могиле. Ну что, оденут, обуют, последний раз поброют, причешут. И вот так вот несколько метров заколотили и туда, вот и все. А все остальное где? Оставил. Оно не его было. Оно им было на прокат, на время. А вот как его использовал? Я не раз говорил, приобретать себе друзей богатством неправедным, вот этим земным. Так мы наоборот, не только ни друзей не приобрели, да врагов нажили из этого земного богатства. Наверное, больше врагов нажили, чем друзей приобрели. А оно-то дано было, чтобы друзей приобрести. Но это же очень просто, когда мы в какой-то нужде свое что-то отдадим, то, естественно, уже сердце человека будет расположено. Это один из признаков дружбы, что друзья приобретаются. Я неоднократно говорил и в проповеди, и на разборе говорил, когда я часто слышу, когда говорят так, я уже давно в этой церкви, а у меня здесь нету друзей. Это означает одно, что этот человек не совсем понял, откуда берутся друзья. Он ждет, кто-то будет набиваться в друзья. Вот кто-то там подойдет, а Библия говорит, сам набивайся в друзья. Если это слово приемлемо, набиваться. Оно какое-то не совсем такое хорошее набиваться. Но мы так говорим на сегодняшний день. То есть я должен думать о том, чтобы приобрести друзей, а не ждать, что меня кто-то будет приобретать. Иначе я могу просто не дождаться. Потому что вообще так думают. Пусть она ко мне подойдет. А она думает, нет, пусть он ко мне подойдет. И будут ходить годами, и никто никому. Поэтому вот, когда я читаю здесь это священное писание, то я понимаю, вот это все дано было, это богатство, но оно неправильно использовалось. Или вообще не использовалось. Человек где-то накопил, положил, и оно лежит где-то, и дрожит над ним. Он служит богатству, не богатству ему служит, а он служит богатству. Поэтому дело не в богатстве, дело в том, кто кому служит. Или богатство служит тебе, чтобы ты был здоровый и одетый, или ты здоровье свое гробишь, попросту говоря, чтобы это богатство накопить. Вот две стороны. Поэтому здесь дело не в богатстве, а в отношении к нему. И в понимании, зачем оно тебе надо, и для чего тебе Бог его дает. И если уже следовать точно по Писанию, то апостол Павел говорил, для чего нужно работать или приобретать. Ну, там речь не идет, наверное, о богатстве. Речь идет, может, даже о самом необходимом. Но он сказал так. Работаю для того, чтобы было из чего уделять кому? Нуждающемуся. И при такой постановке Бог-то дает и тебе, и детям твоим, и кому-то, потому что ты правильную цель, конечно, и поставил. А если только для себя, обязательно будут проблемы. Концы с концами не будут сходиться, потому что не совсем правильно поставлен вопрос. Правда, эта правильность относится к христианам. Скажите вы этому миру, скажите, у вас с головой ненормально. То, для чего это будет работать. Потому, когда мы говорим, то мы говорим тем людям, которые в Боге сокрыты. Потому что жить так без Бога, как Библия учит, в мире невозможно. И неправду говоря, что нельзя так жить, как вы учите. И нельзя без Бога так жить. Потому что не будет защиты, не будет опоры, не будет поддержки. Люди не могут так жить. А вот с Богом и во Христе Писание как говорит? «Все могу, укрепляющим меня Господи Иисусе Христе». Поэтому я сегодня, когда говорю, я говорю к тем людям, которые верующие, которые понимают, что это слово жизни, слово от Господа, и за этими словами Бог стоит. А когда никто не стоит, то не получится ничего. Как не получилось и в нашей стране. Все заповеди, человек человеку друг, товарищ, брат, кто не работает, тот не ест и так далее, и так далее. Но без Бога. И ничего не получилось. Оно не может получиться без Бога. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы сегодня понимали, что это к нам относится. Это наши стандарты, наши принципы, наши отношения. И я опять повторяю, с чего я и начал. Мы сегодня, живя, готовим в себе будущее. Потому что не всегда будет то, что есть сегодня. Сегодня я не нуждаюсь, кому-то могу сделать и не делаю. Значит, придет время, когда поменяется, я буду нуждаться, кто-то сможет сделать и не сделает. Я тогда не буду иметь права обижаться на него, потому что сам делал не так, как надо. Есть такое предупреждение, оно, кажется, записано в Исаии пророка, точно не помню точно место, но там написано так: «И восстанет Господь против помощи людей, делающих беззаконие». Помните? «И восстанет Господь против помощи людей, делающих беззаконие». То есть, если даже захочет кто-то помочь, будем куда-то обращаться, то Господь восстанет и помешает ему помочь нам. Потому что мы сами этого не делали в свое время. И приготовили себе будущее. Поэтому я просто обращаю самое серьезное внимание. Это не какие-то глубокие человеческие выкладки, это жизнь наша. Это наша жизнь, это наши взаимоотношения сегодняшние. И они, еще раз повторяю, закладывают фундамент на наше будущее, и никто этого не отменит тогда. И, наверное, сегодня, когда в нашей жизни что-то не совсем получается, или мы на кого-то надеялись и остались постыженными, то, может быть, не стоит обижаться, а стоит вспомнить, что мы не раз так делали. И просто мы посеяли, пожали то, что посеяли. И всего лишь. Потому что если уже это так, то Бог наблюдает за этим. И при желании помочь, не поможешь, Бог положит преграду, чтобы исполнить Его слово, что так должно быть, так есть. «И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя, ты уже не найдешь его. Торговавшие в щим-щим, обогатившиеся от нее, станут вдали, от страха мучения ее, плача и рыдая, и говоря: горе, горе тебе, великий город, одет ты в весон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство». И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали. И, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: какой город подобен городу великому? И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая: горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатели все, имеющие корабли на море, и обопустел в один час. Веселись о всем небо, и святые апостолы, и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним. И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверху море, говоря, с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его. И вот здесь перечисляется, вот дальше, вот то, на что сегодня люди надеются, чем хвалятся, и что считают опорою, что считают, так сказать, аргументом для долгой жизни и для успеха. И голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами тебе уже не слышно будет. Искусство, культура человеческая, которой сегодня люди поклоняются, которым сегодня подражают, они не являются теми столпами, на которых зиждется строение сильное. А люди-то сегодня на это надеются. Военная мощь, богатство и что? Культура. Знаменитые артисты, художники и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. У людей, конечно, оно, может быть, имеет значение, но перед Богом никакого. Потому что оно не относится к духу человеческому, оно относится к плоти. Несмотря на то, что люди называют это духовным, оно никакое не духовное. Оно для услаждения плоти. Оно нисколько не говорит о Боге. Оно нисколько не напоминает о вечности. Оно предлагает сиюминутные, временные удовольствия. И всего лишь. И поэтому здесь подчеркнуто. И уже этого больше не слышно будет. Но ушло. Это инструменты обольщения. И потому я недавно говорил на одну тему, правда, я ее и полностью даже не раскрыл, но хочу добавить, почему здесь Господь сказал, раньше я читал, не участвуйте в грехах ее. Вы помните, когда был бунт в Ефесе, и там прозвучали такие слова, значит, в то время произошел немалый мятеж против пути Господня. Потому что там Серебряник, Дмитрий и другие художники, помните, они там бунт подняли. Вы немножко помните. Они подняли там бунт, сказали, что если вот этого Павла надо остановить, они признали его силу, говорят, этот Павел, говорит, по всей вселенной совратил немалое число людей. И теперь вот сюда пришел. И говорит, доказывает нам, что, ну, делаем руками, идолы не есть Бог. Вы помните это место Писания? Вы помните, как его утешал начальник или представитель власти городской? Помните, он сказал так, говорит, мужи ефесские, эти, говорит, мужи храма Артемидина не обокрали и богини вашей не хулили. Помните вот это выражение? Вот сегодняшний мир, это Ефес огромный. Потому что они замахнулись, говорят, если Павел добьется успеха, то Артемиду Ефесскую не будет почитать ни Асия, ни вся вселенная. Так вот сегодня христиане много украли в Артемиды. Украли. Вы меня хорошо слышите?